Из будки показался солдат в расстегнутой гимнастерке. Младший сержант по полоскам на погонах определил Нил. «Тебе чего?» — зевнув, спросил младший сержант. «Ничего, а кого?» — строго поправил Нил, глядя на открытую загорелую шею постового. «Начальника полетов майора Баринцева». «А-а-а!» Младший сержант машинально застегнул пуговицу. «Это, как войдешь, третье строение слева. Второй этаж — левая квартира». В сгущающихся сумерках Нил прошел по асфальтовой дорожке и сквозь редкие деревья увидел одинаковые трехэтажные серые домики, и на одном из них разобрал вывеску «Военторг». Ощущение иноземности закончилось. У третьего дома слева он остановился. Двери раскрылись, и навстречу ему вышла красивая, полная женщина, черноволосая и белолицая. «Не как Нил», — певучим, ниже, чем у мамы, голосом произнесла она. «Остальные где же?» Света с трапа упала, ногу сломала, — бодро сообщил Нил. «Федоровский при ней остался, в больнице, а я своим ходом. А где майор Баринцев?» Он хотел сказать «папа», но вовремя сообразил, что это прозвучит вовсе не солидно. «У Романа Ниловича большой день сегодня», — ответила женщина. «Генерал из Москвы прилетел, приказ привез об очередном звании». «Подполковника дали?» — по-взрослому отреагировал Нил. Женщина усмехнулась. «Вы в дом-то проходите. И чемоданчик давайте донесу. Не тяжелый». Нил не успел выхватить чемодан из ее крепких рук и только потрусил следом. «Роман Нилович предупредил, что сегодня сыночек приезжает», — говорила женщина, плавно ступая по бетонной лестнице. «Сейчас помоетесь с дороги, поужинаем и ляжете отдыхать». «Не, я папу дождусь», — пробубнил он, поднимаясь следом. «Он поздно будет. Увидит, что вы не спите, и рассердится. Вы лучше утром с ним поздороваетесь. Только не сразу. Он сначала сердитый будет». Последние слова женщина произнесла так грустно, что Нилу стало жалко ее. Он безропотно вошел за ней в небольшую прихожую, из которой вело несколько дверей. «Вам сюда», — сказала она. «Я вас в кабинете Романа Ниловича устроила. Вы чемодан распакуйте, достаньте чистое, а я пока ванну налажу». Ванная отличалась от той, что у них дома, только отсутствием титана. Горячая вода попадала в кран прямо из трубы, все равно что холодная. Нил слышал, что в новых домах теперь так делают, но сам видел впервые. Это ему понравилось. И он принялся с увлечением баловаться с кранами, фыркая то от слишком горячей, то от слишком холодной воды. Новизна впечатлений набрала, видимо, критическую массу и вытеснила обиду. Он не удержался от вопля восторга, когда вышел из ванны и увидел на кухне в самом центре накрытого стола громадный арбуз, поблескивающий спелой темно-красной внутренностью. Красивая женщина с улыбкой отрезала здоровенный ломоть и положила перед ним, ни слова не сказав о том, что сначала надо бы отведать более серьезных блюд, и сразу же стала ближе и роднее. «А вас как зовут?» — спросил он с набитым ртом. «Мария Станиславовна». «А папе вы кто?» «Я?» «Да, пожалуй, что и экономка», — ответила она после некоторого раздумья. «А экономка — это кто?» Вроде домработницы, только главнее.